Нелегко было удержать эту сумасшедшую. Сейчас она уже в самом деле хотела застрелиться. Однако, если бы револьвер коснулся груди Анетты, с каким сладострастием она спустила бы курок. Но Анетта толкнула ее руку, выстрел раздался, и пуля засела в стене. И Ноэми так и не узнала, в кого же она, собственно, целилась, в себя или в соперницу. Она бросила револьвер, перестала бороться. Наступила нервная реакция. Она сползла на пол к ногам Анетты, обессиленная, плача навзрыд. С ней сделалась истерика. Чуткая Анетта вначале заподозрила, что Ноэми разыгрывает сцену. Но разве в подобных случаях узнаешь, где кончается игра и начинается истинная драма? Этот шантаж, эта мнимая попытка самоубийства вызвала у нее в первую минуту глухое раздражение. Но сейчас уже невозможно было сомневаться в страданиях этой бедняжки, сломленной горем. Анетта старалась сохранить твердость, отвернулась, но ничего не помогло. Ей стало стыдно за свои подозрения, и она с чувством глубокой жалости опустилась на колени подле Ноэми, поддерживая ей голову. Она пробовала ее успокоить, приговаривая совсем по-матерински: «Ну-ну, деточка, не надо, перестаньте». Она обхватила Ноэми своими сильными руками и подняла с полу. Ощутив в своих объятиях покорное молодое тело, сотрясаемое рыданиями, она подумала: «Неужели это из-за меня так страдает человек?» Но другой внутренний голос возражал: «Разве ты не согласилась бы за свою любовь заплатить какими угодно муками?» «Да, своими, но не чужими. И своими, и чужими. С какой стати щадить других больше, чем себя?» Она-то посмотрела на Ноэми, которая в полуобморочном состоянии лежала у нее на руках. Такая она легонькая, точно птичка. Ей вдруг представилось, что это ее дочь. И она невольно крепче прижала ее к себе. Ноэми открыла глаза, и она-то подумала: «А будь она на моем месте, разве она пожалела бы меня?» Ноэми смотрела на нее с убитым видом. Она-то усадила ее в кресло и, стоя подле нее, положив ей руки на лоб, Ноэми внутренне задрожала от ненавистного прикосновения, но виду не показала. Спросила таким тоном, каким говорят с плачущим ребенком: «Значит, вы его очень любите?» «Да, его одного, всю жизнь. Я тоже его люблю». Ноэми так и вскинулась, уязвленная ревностью, и сказала резко: «Да, но я молода, а вы...» Она запнулась. «Вы уже свое от жизни взяли, можете обойтись без него». Она-то с горечью досказала мысленно слово, которого Ноэми не произнесла вслух. Она думала: «Да, мне уже недалеко до старости. Вот поэтому-то я так цепляюсь за последний час молодости, за этот последний луч счастья, и я не упущу его ни за что. Эх, если бы у меня, как у тебя, драгоценная молодость была впереди!» И добавила с грустью: «Я бы, наверное, опять ее прожила не так, как надо». Ноэми, видя омраченное лицо Анетты, испугалась, как бы не испортить дело и не потерять то немногое, чего она уже добилась. Она торопливо заговорила: «Я понимаю, что он вас любит. Вы хороши собой». Анетта подумала: «Лгунья. Я знаю, что вы во многих отношениях выше меня. И как раз в том, что он так ценит. Я даже не могу на вас сердиться, потому что все-таки очень люблю вас. Лгунья, лгунья», — мысленно твердила Анетта. «Наши силы не равны. Это несправедливо. Нет, нет, я несчастная женщина. Могу только плакать. Я ничто, я это знаю. Но я его люблю, люблю, и не могу жить без него. Что будет со мной, если вы его у меня отнимете? Зачем же он на мне женился? Неужели только для того, чтобы бросить? Не могу, не могу я. Вся жизнь в нем. Больше у меня ничего нет дорогого на свете». На этот раз она не лгала. И она опять стала жаль ее. Анетту ничуть не трогали заявления Ноэми об ее правах на мужа. Она не признавала прав одного человека на другого, этих контрактов на вечное владение, которые заключают муж и жена. Но ей больно было видеть издевательство жестокой природы, которая разлучает двух любящих, никогда не убивает любовь в обоих сердцах одновременно, а делает так, чтобы он один разлюбил раньше, а тот, кто любит сильнее, всегда оказывался жертвой. Ей было противно, что она, Анетта, оказалась орудием этой великой мучительницы. Да, жизнь принадлежит сильным, и любовь не знает колебаний. Чтобы добиться цели, она попирает все, горе слабым. Но почему же я не могу этого сказать? Хочу, а слова застревают в горле. Противно, не могу. Может быть, быть, я недостаточно сильно люблю его? Или я уже стара, как сказала Ноэми? Я на стороне слабых. Нет, нет, нет, все это ложь. По какому праву она становится между моим счастьем и мной? Я не уступлю его ей. Пусть плачет, что мне за дело до ее слез. Я перешагну через нее».